Глава четвертая. «Что ты говоришь? Не расслышал». «Ничего, продолжай». «Не знаю, чем и где они могут заразиться. Их особо ничего, кроме воды, не связывает. В деревне колодец такой, знаешь, типа общественный. К нему вся улица за водой ходит». «Прям-таки уж и вся», — не поверила я. «Наверное, в тех домах, что поновее, есть свои колодцы или скважины. Но таких мало». Ни общей канализации, ни общего водопровода в деревне нет. Там на зиму наверняка не так уж много людей остается. Загнулась бы деревня, но близость к городу и к границе делает из нее неплохой перевалочный пункт. А летом дети приезжают, лес там, места живописные. А река? Озеро? Ничего такого. Болото есть, но далековато и совсем рядом с границей. Местные говорят, что туда не ходят. «А кто болеет? Старики? Дети?» «Нет, мужчины в основном». «Странно это». «Как раз нет. Именно по этому признаку, а также по некоторым другим, больница подозревает в том числе и легионеллезную пневмонию». «А она заразная?» «Очень. Но от человека человеку не передается. Заражение идет в основном через воду. Легионеллы селятся в пресноводных водоемах, где паразитируют в амебах и других простейших, но гораздо чаще в канализации, в центральном горячо-холодном водоснабжении, общественных бассейнах и так далее. Но в деревне ничего этого нет. Да и легионеллы у них нет, по крайней мере, в общественном колодце. Тогда что же? Не знаю. С больницей надо связываться, вашему отделу, а мне продолжать работать. Может, вскоре еще чего на анализ пришлют. Эдик допил кофе, забрал остатки шарлотки и ушел, а я решила поговорить с лаборанткой, которая ездила в деревню вместе с ним. Заключение-то я выписала, но дело не шло у меня из головы. Лену я нашла за заполнением журнала. Девушка старательно переписывала цифры в столбики, боялась сбиться и от напряжения даже высунула кончик языка. Я присела рядом и несколько минут молча за ней наблюдала. Курносая, краснощекая блондинка Лена пришла работать в санстанцию примерно с полгода назад. С ней было комфортно. Не слишком болтливая, в меру смешливая, довольно аккуратная, грамотная. Пока никаких претензий ни у меня, ни у каких-либо других врачей она не вызывала. «Вы что-то хотели, Маргарита Юрьевна?» Оторвалась, наконец, девушка от журнала. «Да, Леночка, ты в Демидково за водой ездила. Я и Эдуард Казимирович на служебной машине, значит... И водитель еще. Ну, какой-то незнакомый, имя не подскажу. А в чем дело?» «Да черт знает. А расскажи, как ты воду набирала?» «Да как обычно. Вы мне не доверяете, что ли? Взяла две бутылки по 1,5 литра». «Из-под чего?» – перебила я. «Не из-под чего?» – Лена смотрела на меня удивленно. «Из лаборатории взяла, стерильные. Колодец там старый, с ведром, без насоса. У моей бабушки в деревне такие, так что я пользоваться умею. Казимировича звать не стала, сама справилась. Опустила ведро на глубину примерно 1 метр от поверхности воды и постаралась зачерпнуть именно со среднего слоя. Налила воду в обе емкости тонкой струйкой, заполнила целиком, чтобы не осталось воздушной прослойки, подписала маркером и плотно завернула крышки. Потом в машину отнесла. После деревни мы никуда не заезжали. Через 2 часа вода уже была в лаборатории». «Вы только из одного колодца воду брали?» «Да, Казимирович сказал только из уличного брать». «А другие вокруг были?» «Не видела». «А вообще, в целом, как тебе деревня?» «Неприятная», не задумываясь, ответила девушка. «Да? Почему? Эд говорил, там леса вокруг, места живописные». «Ну, ему, может, и живописные. Но я бы туда за грибами не ходила. Тем более, говорят, болото недалеко, а значит, и комарья, и прочих насекомых полно. Дорога туда плохая, дома старые. А на въезде, знаете, кресты такие ставят с 3 сторон деревни. Так вот, на том, мимо которого мы проезжали, кто-то лошадиный череп повесил». «Не поняла. Зачем?» «Может, пошутить хотели, но выглядело совсем не смешно. Местных жителей почти не видели. А с теми, кого видели, Казимирович разговаривал. Но мне показалось неохотно. Было ощущение, что специально не хотят нам на глаза попадаться. А как издали увидят, так разворачиваются и идут в другую сторону. Что-то ты прям триллер какой-то описываешь, посмотрела я на Лену недоверчиво. Ну, не знаю. Может, я преувеличиваю. Может, череп на меня так подействовал. Казимирович еще. Всю обратную дорогу страшные истории рассказывал. Про то, как раньше из-за вот такой вспышки заразы всю деревню могло выкосить, и оставались дома пустые, по 100 лет в них даже бомжи не селились. Ой, ты верь ему больше. Сама знаешь, какой он Петросян. Увидел, что ты девушка впечатлительная, и рад стараться. Да, с ним не поймешь, когда шутит, а когда всерьез говорит. Так а в чем дело? Анализ воды вроде хороший. Легионы лёс не подтвердили. Или еще что-то есть? Да нет, все хорошо. Занимайся. Документацию надо вести тщательно, на следующей неделе может быть проверка. Знаю я, вздохнула лаборант и вернулась к своему занятию. Разговор с Леной меня не успокоил. И хоть по ее словам она все сделала правильно, но очень хотелось съездить в деревню самой и набрать воды еще. Потому что, если все действительно так, как я вижу, то впору поверить в мистику или колдовство. Вечером заехала забрать подругу с работы. Ира села в машину и внимательно меня осмотрела. Видимо, выискивала признаки депрессии или пыталась по выражению лица определить мое настроение. «Привет! Ну ты как?» «Нормально. Привет. Я по телефону тебе объясняла. Это не то чтобы важно, но отдай девчонкам, пусть у вас глянут. Странная она, эта вода». Я достала из кармана куртки пластиковый непрозрачный контейнер, в котором плескалось 100 граммов жидкости. Ира взяла его у меня из рук и нахмурилась. «Слушай, ну ты что? Здесь слишком мало. Ничего не получится. Меня в лаборатории засмеют». Я и сама это понимала, но воды больше не было. Все израсходовала. Покусала губы. Что же делать? «Ир, ты чем в выходные занята?» «Ну, еще не знаю, а что?» «Не хочешь прокатиться? За город. Тут недалеко». «Куда?» «Хотела бы сказать по грибы, но... Хотя грибы там наверняка тоже есть. Лес вокруг дикий, все как положено, но... Не буду врать. Грибы мы бы ближе нашли. Хочу в ту деревню съездить, сама воды набрать». «Больная, что ли? Заняться нечем». «Да не идет у меня этот случай из головы. Будто с ума схожу. Может, и правда больная? От стресса крыша поехала». «Эй, ну ты чего? Все еще переживаешь из-за этого придурка?» Я промолчала. «Как тут не переживать? Но я старалась. Хотела спросить подругу, видит ли она Семена на работе и как у него дела с этой... Как ее? Катериной?» Но сдерживалась. Раз не звонит, значит, все у них хорошо. Что тут спрашивать? И в это время в кармане заиграла мелодия. Сердце ёкнуло. «Предательское сердце! Чего ты дергаешься?» «Не он это!» Я достала телефон и глянула на экран. Номер был мне незнаком. «Алло?» «Здравствуйте, Маргарита!» Раздался в трубке смутно знакомый голос. «Это виновник ДТП Егор, помните такого?» «Помню». Я удивленно глянула на Иру. Та заметила мое выражение лица, заинтересовалась и начала прислушиваться к разговору. «Я тут в городе у вас проездом. Совсем никого не знаю и чем занять свободный вечер пятницы, никак не придумаю. Может, встретимся, кофе попьем, обсудим правила дорожного движения». Ира ткнула меня в бок и постаралась придать лицу многозначительное выражение. «Ну, не знаю». Я совсем растерялась, но тут подруга наклонилась к телефону и сказала вместо меня. «В принципе, я не против». «Что, простите? Я не расслышал, плохая связь в дороге. Вы не против?» Я посмотрела на Иру недовольно, но та лишь молча пожала плечами и улыбнулась. «Да, не против. А откуда вы знаете мой номер телефона?» – спросила я подозрительно. «Я и телефон ваш знаю, и адрес. Василевская Маргарита Юрьевна. Вы мне сами все это в расписке написали», – ответил он весело. «Ах, черт, точно! Я и не сообразила!» «Заеду за вами 8:00. Для кофе не будет поздно?» «Нормально. Только у нас дворы старые, улицы перемешаны. Не заблудитесь?» «Не беспокойтесь, как-нибудь разберусь. До встречи». «До встречи». Я провела пальцем по экрану и недовольно посмотрела на Иру. «Что ты наделала?» «А что? Еще несколько секунд, и ты бы отказалась. Сидела бы опять одна дома в своих сериалах и деградировала. А так хоть сходишь и развеется. Тем более ты сама говорила, что он симпатичный. Ну не дуйся. Наверняка это судьба. А я лишь ее вестник. Я не злилась и сама понимала, что мне нужно выходить из дома и как-то жить дальше. Это мини-свидание вряд ли, конечно, моя судьба, но тем не менее хоть немного меня развлечет. Так, а что по поводу завтра? В деревню со мной съездишь? Прогуляемся на свежем воздухе? Нет, завтра никак, к родителям едем. И вообще все выходные плотно забиты планами. А что за деревня? Демидково, в нашем районе, в сторону границы. Близко к границе? Смотри там, может, специальный пограничный пропуск нужен. Хотя их, наверное, уже нигде не проверяют, но рабочее удостоверение с собой на всякий случай возьми. Демидково. Что-то знакомое. Крутится в голове. Ира замолчала, нахмурилась, напрягая память, и через минуту продолжила. Вроде бы оттуда к нам в последние недели пациентов привозили. Подозрение на легионеллез. Но картина не совсем клиническая. Плюс массовость. Вспышка? В нашем районе? Не уверена, что его подтвердили. Что-то там тоже с анализами не бьется. Они в инфекционном лежат. Ты мне напомни в понедельник, я гляну историю болезней. Я им КТ делала. По КТ у них все нормально. Но рентген показывает в легких странные пятна, которые можно принять за воспаление. Я подвезла подругу до дома, а сама поехала собираться на свидание. Настроение было тревожным. Жаль, что Ира ехать в деревню не захотела. Вдвоем было бы веселее. Но ничего, здесь же недалеко. Съезжу одна, к вечеру уже и вернусь.